Социологическое направление в изучении малых групп связано с традицией, которая была заложена в экспериментах Мэйо. Суть их состояла в следующем. Компания Western Electric столкнулась с фактом понижения производительности труда сборщиц реле. Длительные исследования до приглашения Мэйо не привели к удовлетворительному объяснению причин. Тогда, в 1928 году, был приглашен Мэйо, который поставил свой эксперимент, первоначально имеющий целью выяснить влияние на производительность труда такого фактора, как освещенность рабочего помещения. Эксперименты в Хоторне в общей сложности длились с 1924 по 1936 год. В них четко обозначены различные этапы, но здесь воспроизведена лишь основная схема эксперимента. В выделенных Мэйо экспериментальной и контрольной группах были введены различные условия труда. В экспериментальной группе освещенность увеличивалась и обозначался рост производительности труда, в контрольной группе при неизменной освещенности производительность труда не росла. На следующем этапе новый прирост освещенности в экспериментальной группе дал новый рост производительности труда, но вдруг и в контрольной группе при неизменной освещенности производительность труда также возросла. На третьем этапе в экспериментальной группе были отменены улучшения освещенности, а производительность труда продолжала расти. То же произошло на этом этапе и в контрольной группе. Эти неожиданные результаты заставили Мэйо модифицировать эксперимент и провести еще несколько добавочных исследований. Теперь изменялась уже не только освещенность, но значительно более широкий круг условий труда. Помещение шести работниц в отдельную комнату, улучшение системы оплаты труда, введение дополнительных перерывов, двух выходных в неделю и так далее. При введении всех этих новшеств производительность труда повышалась. Но когда по условиям эксперимента нововведения были отменены, она, хоть и несколько снизилась, осталась на уровне более высоком, чем первоначальный. Мэйо предположил, что в эксперименте проявляет себя еще какая-то переменная, и посчитал такой переменной сам факт участия работниц в эксперименте. Осознание важности происходящего, своего участия в каком-то мероприятии, внимание к себе — привело к большему включению в производственный процесс и росту производительности труда даже в тех случаях, когда отсутствовали объективные улучшения. Мэйо истолковал это как проявление особого чувства социабельности, потребности ощущать себя принадлежащим какой-то группе. Второй линией интерпретации явилась идея о существовании внутри рабочих бригад особых неформальных отношений, которые как раз и обозначились, как только было проявлено внимание к нуждам работниц, к их личной судьбе в ходе производственного процесса. Мэйо сделал вывод не только о наличии наряду с формальной, еще и неформальной структуры в бригадах, но и о назначении последний, в частности, о возможности использования ее как фактора воздействия на бригаду в интересах компании. Не случайно впоследствии именно на основании рекомендаций, полученных в Хоторнском эксперименте, возникла особая доктрина человеческих отношений, превратившаяся в официальную программу управления и преподаваемая ныне в качестве учебной дисциплины во всех школах бизнеса. Что же касается теоретического значения открытий Мэйо, то оно состоит в получении нового факта существования в малой группе двух типов структур, открывшего широкую перспективу для исследований. После хоторнских экспериментов возникло целое направление в исследовании малых групп, связанное преимущественно с анализом каждого из двух типов групповых структур, выявление соотносительного значения каждого из них в системе управления группой.